среди наших глаз. Открываются все горизонты, но по-прежнему мне очень жаль за людей, у которых на сердце печаль. Знаю, тревоги позади, надо вперед тебя идти. Только по верному пути. Каждый твой шаг, твоя судьба. Слушайся сердца иногда. Знай, что надежда не всегда.